Мэри Макленнон встала и потянула за рукав Джона, словно он был маленький и несмышленый мальчишка. «Нет, ма, я никуда не тронусь отсюда», — решительно и сухо сказал Джон. «Я просто не могу. Не могу переступить через самого себя, через своих детей, через ту жизнь, которая воскресила во мне человека. Я не могу этого сделать. Ты меня должна понять, ма». «О, Джон, ты разрываешь мое сердце. Ну хорошо, милый, попрощайся с твоими близкими. Я подожду. Подожду на корабле, чтобы не мешать тебе. А завтра я приеду за тобой. Только скажи прямо и честно, они ничего не сделают с тобой». «Ну что ты говоришь, ма?» «Хорошо, хорошо, сынок», — торопливо проговорила Мэри Макленнон. Джон проводил мать на берег. Он шел, провожаемый безмолвными взглядами энманцев. Он чувствовал эти взгляды за своей спиной, и они хлестали его, словно бичи. «Если бы не добрый человек из какого-то селения на берегу Берингова пролива, торговец, я бы никогда не узнала, жив ли ты и где живешь. Это он прислал мне письмо и рассказал о твоей судьбе. Сынок, ты должен запомнить его имя. Его зовут Роберт Карпентер». «Роберт Карпентер?» — переспросил пораженный Джон. «Да, это он прислал мне письмо. Ты с ним знаком?» «Еще бы!» — воскликнул Джон. «Я даже у него гостил не раз, и он ко мне приезжал». «Какое доброе сердце у него!» — вздохнула Мэри Макленнон. Джон помог матери сесть в шлюпку, поцеловал ее на прощание, и она успела шепнуть: «Джон, это твоя последняя ночь вдали от матери, в этой ужасной хижине». Джон вернулся в свою ярангу. Все домочадцы уже были дома. Пыльма разжигала костер, а мальчики играли с сестренкой. Джон сел на бревно изголовье и обхватил голову кожаными наконечниками рук. Мысли стучали в голове, не давая покоя. А как хотелось уйти от них, забыться, отрешиться хотя бы ненадолго от всего, что навалилось на сердце в это утро. Как далеко ушел он от матери! И даже если бы случилось невероятное, и Джон вернулся бы в Порт-Хоуп, он никогда бы не смог вернуться к прежнему образу жизни. «Есть будешь?» Голос Пыльмоу заставил его вздрогнуть. Он поднял голову и увидел потемневшие от горя и сочувствия глаза. В ответ Джон отрицательно покачал головой. Пыльмоу присела рядом, прямо на земляной пол. «Почему мать ушла?» «Она еще придет», — ответил Джон. «Я знаю, как тебе тяжело», — вздохнула Пыльмоу. «Только вот что я тебе скажу. Мужчина всегда может найти другую женщину, но двух матерей не бывает. Ступай на корабль. Спасибо тебе за все. Мне не так трудно будет перенести разлуку с тобой, ведь у меня остаются от тебя Билл Токо и Софиан Канао. Ты можешь уехать с чистым сердцем. Ты сделал все, что мог сделать настоящий человек». «Замолчи!» — закричал Джон. Пыльма вздрогнула от неожиданности. Никогда Джон на нее не кричал.